граница, неважно чья здесь граница, ветки свобода без конца. Сегодня снова гуляем, зажигаем, каждый дважды похоже тут чемпион. Огни сверкания без края на просторах фестиваля, значит мы открываем бесконечно горячий сезон. Бесконечно горячий сезон. Быстрее, быстрее, выше и вперед. Ну-ка достанем Зичкин вертолет. За кисой не угнаться вам. Она успеет тут и там. А если ляпочка придет, всех замешать и все ведет. И шипы бесподобно, да? На фалета важный вид, теперь он рыбу ловит. Сегодня снова гуляем, зажигаем, каждый дважды похоже тут чемпион. Огни сверкания без края на просторах фестиваля, значит мы открываем бесконечно горячий сезон. Свобода и блеск в любое время года здесь. А дальше больше это плюс. На бесконечность держим курс. Сегодня снова гуляем, зажигаем. Каждый дважды похоже тут чемпион. Фестиваль теперь люди знают.